Глава 17. Владислав Громов. Отфыркиваясь, подобно тюленю, я вышел из воды и направился к месту нашей временной стоянки. Дети уже вовсю уплетали бутерброды и картошку фри, которые успели купить в находящейся неподалеку торговой палатке, запивая весь этот вредный, но вкусный фастфуд молочными коктейлями. Наша соседка все так же грелась на солнце, положив на лицо кепку. Но я-то видел, как ее изучающий взгляд периодически скользил по нашей компании. Не выдержав и по-быстрому метнувшись к палатке, я тоже приобрел пару вкуснях и расположился на прежнем месте рядом с Лизой, принявшись с нескрываемым удовольствием жевать, довольно щурясь на солнце. «Итак, Владислав, ваши кулинарные предпочтения мы уже выяснили. А ответьте на нескромный вопрос. Что вам нравится в девушках?» Слегка повернувшись на бок, чтобы мне открывался максимально удачный вид на ее грудь, Лиза явно собралась переходить в атаку. «Что ж, удачи ей в этом!» «Ну...» Задумчиво потянул я. «Моя жена или девушка должна быть красивой, стройной, одетой в светлый купальник. И главное, обладать хорошим чувством юмора и железной выдержкой», — поспешно закончил я, тараща максимально честные и наивные глаза на злющее лицо Елены. «Так вы прям меня, Апи!» Она ойкнула и тут же заткнулась, когда рядом с ней плюхнулась Настя и приподняла ее кепку, безмолвно уставившись на нахалку немигающим взглядом разъяренного хищника. Мирами же молча уселась ко мне на колени, поерзала попкой, устраиваясь поудобнее и отобрав бутерброд, вгрызлась в него белоснежными острыми зубами, неодобрительно поглядывая на незнакомку. «Ну вы продолжайте, продолжайте, не стесняйтесь, а мы послушаем», — мягко проговорила Елена таким вкрадчивым голосом, от которого у меня по телу пробежали мурашки. Подобным тоном можно было бы заморозить целое огромное море, не то что бедного маленького меня. «Что ж вы молчите? Так красиво все начиналось. Представьтесь, милочка». Медоточивый голос Елены внезапно лязгнул сталью. «Лейтенант Морошкина Елизавета Андреевна!» — подскочила та и вытянулась в струнку, при этом вызывающе качнув грудью. «Восьмой отдел тайной канцелярии». «Ясненько», — промурлыкала Настя, обнимая ее и запуская шаловливые руки ей в купальник. «Главный отдел по охране особо важных персон, значит». От прикосновений фрейлины лейтенант ощутимо вздрогнула, но продолжала стоять на вытяжку. Со стороны казалось, что Настя ее тупо лапает, но на самом деле она мгновенно проверила все немногие места, где могло быть спрятано оружие. Причем под всеми я подразумеваю именно то, что говорю. Беззаботные отдыхающие, прогуливающиеся рядом, ничего не заметили, потому как их закрывала Елена. Со стороны казалось, что просто две давние подружки обнимаются, радуясь неожиданной встрече. На миг я даже позавидовал Насте, но, наткнувшись на многозначительный взгляд Елены, не суливший мне ничего хорошего, поспешно засунул свои пошлые мысли куда подальше. Да и вообще, услышав подтверждение своим смутным подозрением, что девушка может быть на службе, я сразу потерял к ней интерес. Словно купальник стал мундиром, огромные сиськи — оружием, а легкий флирт с ее стороны превратился в допрос. Люди Давыдова бдят, и в этом нет ничего удивительного. Правда, топорненько как-то. Ну да не мне их учить работать. Раз она именно так себя вела, значит, нужно для дела. Для какого? Не знаю. Да и пофиг мне. поэтому я лениво перевернулся на живот, положил голову на руки и просто стал греться в лучах солнца, предоставив девушкам разбираться самим. Они о чем-то тихо шептались, но прислушиваться к их словам было откровенно лень, и спустя буквально пару минут я понял, что остался один. Девушки пошли купаться, и Риска с Павлом, объединившись с другими детьми, увлеченно строили что-то на песке, при этом весело смеясь и постоянно бегая к морю за водой. А я расслаблялся, наслаждаясь каждой секундой отдыха, понимая, что скоро об этом я буду вспоминать с ностальгией. Только ради того, чтобы вот так спокойно полежать на пляже, этот мир стоило спасти. Итак, на арене ипподрома собрались наши участники. По крайней левой дорожке синего цвета бежит самая, не побоюсь этого слова, юная участница. Но не обманывайтесь ее возрастом. Титул «Самый молодой архимаг Земли» так просто не дают. Ее группа поддержки во главе с цесаревичем Павлом вовсю машет флажками с ее именем. Когда только успели их сделать. Что ж, это будет отличным стимулом к победе. Настя, взяв на себя роль ведущей нашего соревнования, явно вошла во вкус. По средней красной дорожке бежит очередная сенсация рода Громовых, которые не устают удивлять не только нас, но и весь мир. Единственный в своем роде конь – дух Буран, красивый и грозный в своей красоте. Он так же, как и остальные, настроен на победу. Боже, как он прекрасен! Надеюсь, у меня будет возможность покататься на нем. Что? Вы тоже слышите это согласное ржание? Мне ведь не почудилось? В таком случае я болею за тебя, жеребец. Хотя мое девичье сердечко давно отдано другому. Кто же этот счастливчик, спросите вы? А вот он, как раз разминается на зеленой дорожке. Перед нами самый молодой глава рода Громовых за всю его историю существования. Встречайте, Владислав, убийца всевозможной нечисти и разбиватель девичьих сердец. Ох, сколько их уже пало под его натиском, а он все не успокаивается. Но давайте спросим у групп поддержки, почему они выбрали именно своих фаворитов. Елена Александровна, по вашему раскрасневшемуся лицу и блеску в глазах, устремленных на одного из участников соревнований, я понимаю, что свой выбор вы сделали. Не поделитесь ли им с нами? «Ах, это так неожиданно!» — включила блондинку императрица. «Они все хороши. Но я, конечно, болею за самого лучшего, самого красивого и мужественного — Бурана. Его белоснежный цвет прекрасно гармонирует с цветом моих волос и идеально подходит к платью. Да и как вообще можно болеть за кого-то другого, когда есть Буран? Прекрасный, хотя и несколько неожиданный выбор, Ваше Величество, с которым я абсолютно согласна. Этот белоснежный красавец явно составляет достойную конкуренцию своему хозяину по завоеванию симпатий. Но я думала, что вы будете болеть за Владислава. Но как же я вас понимаю, внешний вид этого гордого жеребца никого не оставит равнодушным. Он воистину император среди коней». «А что нам скажет его высочество, который вместе с остальной командой поддержки давно выбрал своего фаворита? Чем руководствовались вы в своем выборе?» «Ирина Андреевна – самая прекрасная девушка из всех, которую я знаю». Чуть смущаясь, ответил Павел, и трибуны поддержали его одобрительным ревом. «Что за трибуны и зрители на них?» Так на наше представление слетелись почти все агенты тайной канцелярии, что находились поблизости. Слух о том, что должно произойти, разлетелся со скоростью пожара, и желающих поглазеть на такое зрелище нашлось куда больше, чем свободных мест. Причем случайных людей на ипподроме не было. «Ах, как это романтично!» — восхищенно заахала Настя. «Надеюсь, Ирина Андреевна по достоинству оценит ваши слова. Но неужели за нашего всеми любимого Владислава никто не болеет?» Но нет. Обратите внимание, как его поддерживает группа прекрасных девушек во главе с нашей несравненной Елизаветой и присоединившейся к ней красавицей Мирами. Скажите, чем вы руководствовались, когда выбирали себе фаворита? Он такой красивый! Мечтательно закатала глаза Лиза. Я хочу за него замуж. Становитесь в очередь, дорогая. Боюсь, что все места уже заняты, но никто вам не мешает побороться за место младшей жены. Думаю, Мирами, если захочет, в чем я лично сомневаюсь, сможет просветить вас по этому вопросу. Что ж, и ваш выбор мне понятен. Но давайте спросим мнение независимого человека, который сегодня судит наши соревнования. Итак, встречайте, бессменный директор и главный попечитель ипподрома Сергей Афанасьевич Лисицын. Бурные аплодисменты этому достойнейшему человеку, благодаря которому мы все тут смогли собраться. Но я вижу вашу хмурую улыбку. Вы так переживаете за наших участников? «Я переживаю за целостность ипподрома», — недовольно буркнул он, опасливо покосившись на ложу, где сидела императрица. «Ах, как это скучно и неинтересно! Где же ваш азарт и желание стать свидетелем незабываемого зрелища, о котором вы сможете рассказать своим детям? Уверена, что вашему детищу ничего не угрожает. Но вернемся к нашим участникам. Уже вот-вот прозвучит гонг, дающий старт состязаниям. Правила просты, никаких массовых или смертельных плетений. Победитель может быть лишь один. Но стойте, мы до сих пор не знаем, что получит победитель. Каковы же ставки в этой, несомненно, жестокой гонке? Хочу много мороженого!» Раздался капризный голос Ириски. «Большой шоколадный торт с орешками!» Тут же подхватил я. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и рот. Это круто. «Эй, я тоже хочу торт!» — вновь раздался пронзительный вопль сестры. «А я много мороженого!» — закричал я. «Так тому и быть. Пришедший первым получает много мороженого и шоколадный торт. Как по мне, это замечательные призы, и, надеюсь, победитель поделится ими с такой прекрасной ведущей сегодняшнего соревнования. Итак, мы начинаем!» «Покажите нам волю к победе!» «И... гонг!» Настя отрывалась вовсю, явно поймав свою минуту славы. А я, слушая весь этот бред, веселился не меньше нее. Сегодня шел третий день нашего отдыха в Дивноморске, и уже послезавтра нам придется возвращаться. Наслаждаясь непривычным спокойствием и ленью, я все время подсознательно ожидал подвоха от судьбы, потому как просто так отдохнуть мне еще ни разу не удавалось. Но то ли наша охрана работала безупречно, то ли Творец все-таки сжалился надо мной, но наш отпуск проходил безупречно. Мыслями я перенесся в прошедшие дни. После валяния на пляже в окружении прелестниц мы дружной толпой отправились в местное кафе, находившееся также на побережье, а там уже, нисколько не чинясь, предались чревоугодию. Несколько скованно державшаяся мирами, наконец расслабилась, хотя и немного стеснялась своего открытого купальника. Нет, никакого бикини. В этом мире до него не додумались, но все равно купальник, расцвеченный разными полосками, как-то оттенял ее фигуру, заставляя все время на нее коситься. Настя предвкушающе облизывалась. Елена слегка краснела, думая о чем-то своем, а японка тряслась, то ли от возбуждения, то ли от страха. А дети? Им было глубоко пофиг до переживаний взрослых. Павел, как истинный джентльмен, ухаживал за Ириской, которая с благосклонной улыбкой опытной светской дамы эти ухаживания принимала, иногда весело стреляя глазами то в мою сторону, то в сторону мирами. Нахалка очень хорошо ощущала наше настроение и очень из-за этого веселилась. А я ни о чем не думал и не переживал, полностью отключив голову и позволив себе просто плыть по теплому течению времени. После обеда мы, переодевшись в гостинице, отправились гулять по городу, заходя практически в каждый магазин. Никем не узнанные, мы отрывались по полной, из-за чего количество покупок росло в геометрической прогрессии. Одних ракушек всевозможных видов, размеров и расцветок, наверное, набрали 50 кг. На мой вопрос, а нахрена нам столько, я услышал пренебрежительный фырк со стороны девушек и увидел сочувственный взгляд Павла, осознав, что я нифига не ценитель прекрасного, и так и не поняв, чем одна из ракушек отличается от другой точно такой же, я заткнулся и молча таскал сумки. Почему мы не организовали доставку, я так и не понял. Под конец, задолбавшись, я закинул все в пространственное кольцо, наплевав на всякую конспирацию. Однако усталость не помешала мне залипнуть в огромной лавке древностей, где продавали всякие, на мой взгляд, сокровища, в числе которых было немало холодного оружия. На сморщенные в неудовольствии носики девушек я не обратил внимания. Наскоро рассказанная Ириске сказка про джинна, что сидит в древней лампе и исполняет желание ее владельца, возымела эффект разорвавшейся бомбы. И вот уже вся женская компания кинулась на штурм магазина. А мы же с Павлом быстро потерялись среди стеллажей в надежде найти что-нибудь эдакое, при этом стараясь лишний раз не попадаться на глаза закопавшимся в древности девушкам. Да, лишний раз убедившись, что прогулки по магазинам лично мне удовольствия не доставляют, я с воплем радости встретил долгожданное сообщение, что мы возвращаемся в гостиницу. И все же посещение этой лавки древностей принесло свои плоды. Без покупок не остался никто. Старый владелец с парой расторопных работниц, смекнув, что пожаловали важные покупатели при деньгах, быстро закрыл магазин, после чего самоустранился, отдав нам свой магазинчик на разграбление. В его горящих предвкушением прибыли глазах можно было видеть, как мелькают 4-значные числа, которые он предполагал с нас содрать. И мы его не разочаровали. Павел, смущаясь, подарил Ириске цветок, на который была наложена руна жизни, причем так, что со временем она не потеряла свою силу. Аромат этого цветка дарил спокойный, здоровый сон и прекрасно восстанавливал организм. Сестра же, до этого увлеченно копавшаяся в грудах оружия, торжественно вручила ему ремень с огромной серебряной бляшкой, на которой был изображен восход солнца. Руна выносливости идеально подходила цесаревичу, несколько ослабшему после перенесенной болезни. Согласно прилагавшемуся описанию, ремень принадлежал какому-то охотнику древности. Я же умудрился раскопать древний самурайский меч с рунами огня, который решил вручить Хидеке. В общем, без подарков никто не остался, а под конец повезло и Мирами, что все-таки нашла своего джинна. Подергав меня за рукав и оторвав от любования парными кинжалами, рукояти которых были обернуты в кожу неведомой зверушки и которые я собирался вручить ей, она протянула мне лампу с горящим фитильком. «Посмотри, я чувствую в ней что-то необычное», — сказала она. Беглый, а потом и более внимательный осмотр показал, что она права. В лампе действительно был заключен дух, но вот какой, я так сходу понять не смог. Выпускать его наружу прямо тут — мне показалось хреновой идеей, но лампу посоветовал купить. Черт его знает, вдруг реально джин в ней сидит. Этот мир достаточно сумасшедший, чтобы сказки в нем оказались правдой. Примеры уже были. В общем, изрядно опустошив свой банковский счет и набрав подарков девчонкам, только Павел платил сам, а остальные ничего не имели против, чтобы за них рассчитывался я. Скряги. иначе и не назвать одних из самых богатых женщин в мире. Елена, например, еще даже не жена, но на шею будущего мужа уже плотно уселась. Ну да ладно. Думаю, и мой счет, и моя шея еще и не такое выдержат. В гостиницу мы вернулись уже достаточно поздно, и все разбрелись по своим комнатам. Ириска жила с Мирами, а у остальных были свои номера на этаже. Правда, как я уже говорил, мой был самым большим. Приняв душ, я накинул халат и разжег камин. Хотя и было тепло. Мне хотелось просто послушать, как трещат дрова, и ощутить легкий жар стихии, что иногда протягивало ко мне свои языки, будто щенок, что требует ласки. Нащелкнувший замок входной двери, я не обратил внимания, потому как знал, кто пришел скрасить мою ночь. Соткавшись из полумрака, Настя в одном черном пеньюаре, под которым ничего не было, скользнула ко мне и уселась на колени, просто прижавшись и спрятав голову у меня на груди. Так мы и сидели молча, глядя на огонь, который весело трещал дровами, радуясь теплу, что отдавал нам, и получал от нас в ответ не менее теплые волны. Не знаю, в какой момент мои губы нашли ее, и как получилось, что мы стали жарко целоваться. Черным водопадом с нее соскользнул пеньюар, оставив ее полностью обнаженной. Едва касаясь, я скользнул языком по ее соску, ощутив, как задрожало тело девушки. А после я услышал рык возбужденной самки, что, наконец, дорвалась до желанного самца. Посмотрев в ее глаза, ставшие кошачьими, я ощутил прилив дикой энергии, а после все потонуло в страсти. Не было мягкой любви и жаркого сплетения тел. Это была битва двух животных. Иначе то, что происходило с нами, описать нельзя. Рычание, стоны, визги, искусанные в кровь губы. Я брал ее по праву сильного, требуя полного подчинения, а она сопротивлялась, не желая так просто отдавать свою свободу, но ей пришлось. Ее внутренний зверь был усмирен. Раны, нанесенные в процессе, быстро затянулись, и рассвет мы встретили, лежа в обнимку на ковре, где нас застали последние мгновения страсти. Настя сладко сопела во сне и прижималась ко мне всем телом, заключив в плен рук и ног, будто боясь, что я уйду. А я с глупой улыбкой смотрел на нее, чувствуя себя вымотавшимся, но в то же время полным энергии. Осторожно выскользнув из ее объятий, я подхватил Настю воздухом, стараясь не разбудить, и перенес ее в постель, накрыв тонким одеялом. «Да», — прошептал я, с некоторым изумлением рассматривая погром, что мы устроили. «Надо было быть как-то сдержаннее, что ли. А хотя пофиг. Главное, что всем понравилось». На часах было уже 7 утра, и я, наскоро приняв душ, отправился на пляж. В такую рань людей там почти не было, и солнце мягко начинало пригревать, намекая на еще один жаркий день. Что ж, побыть одному иногда очень даже полезно. Поймав на себе пару взглядов служивых, что, по-видимому, никогда не спали, я уютно расположился на пустом пляже. В голове постоянно прокручивались события последних дней, вертелись обрывки мыслей о дальнейших действиях. Ощущалось легкое раздражение, что я опять сыграл на руку Романовым и, возможно, повел себя как телок, позволив собой управлять. Но что сделано, то сделано. Поздно раскаиваться, надо действовать, но позже. Мозг, получивший, наконец, долгожданный отдых, категорически отказывался работать, еще и мочевой внезапно придавил. Потянувшись, как сытый кот, я отправился в уборную. Сделав свое дело, только собрался выходить, как увидел, что из соседней кабинки вышла Елена. Хищный оскал на миг обозначился на моем лице, и я, резко схватив ее, затащил обратно в кабинку. Она даже охнуть не успела, как я загнул ее, приспустив трусики, и резко вошел сзади. Легкий шок, и паника резко сменилась стонами удовольствия. А я брал эту высокородную сучку в общественном туалете, крепко, до боли сжимая ее задницу, грубо играя с сосками, отрываясь за все обиды, нанесенные ею. Быть оттраханной в мужском туалете, как последней гулящей девке, прекрасные воспоминания о нашем первом разе. Никаких поцелуев, никаких ласк, грубый животный секс в грязном месте. Каждый толчок я сопровождал звонким шлепком по ее заду, не беспокоясь об оставленных следах. Полог, глушащий все звуки, я установил сразу, поэтому не боялся быть застигнутым врасплох. А если бы и застигли, так мне пофиг. И спустив рык, я вышел из нее и, развернув, кончил прямо на лицо, обильно его залив. Она обессиленно сидела на грязном полу, а я, вытерев руки влажной салфеткой, вышел наружу и отправился к своему лежаку. Минуты через две ко мне на слегка трясущихся ногах присоединилась Елена. Я ожидал громов и молний на свою голову, но нет, она выглядела довольной, как Васька, слопавший целую банку сметаны, честно стыренную у бабы Лены. Вытащив из сумки бутылку с водой, Елена сделала глубокий глоток и весело посмотрела на меня. «Что, думаешь, унизил высокомерную сучку, трахнув в туалете?» С презрительной улыбкой посмотрела она на меня. «Не надейся. Это я тебя трахнула. Это я специально пошла туда за тобой. И это я так захотела. Ты все сделал, как хотела я. И очень хорошо сделал. Качественно, я бы сказала. И будешь продолжать в том же духе». Посмотрев с вызовом на мое охреневшее лицо, она залилась смехом. «Эх, милый, расти тебе еще и расти до придворных интриг и до понимания женщин. Но в следующий раз я хочу на чистых простынях и в более романтической обстановке». А после, небрежно взлохматив мне волосы, она, виляя задом, отправилась в сторону гостиницы. «Вот же сучка!» — с невольным восхищением подумал я, глядя ей вслед. Воспользовалась и бросила. «И кто тут теперь унижен, хотел бы я знать?» «Гонг!» — вопль Насти, сопровождаемый металлическим дребезжащим гулом, вернул меня к действительности. Перегородки, отделяющие нас от беговых дорожек, упали. «Торт и мороженое будут моими!» — заорал я, выкидывая все посторонние мысли из головы. «Когда на кону стоят такие вкусняхи, я не могу проиграть. Жаль, что остальные думали так же. Значит, это будет славная битва. А стало быть, вперед!» «Лиза», — обратился я к сидящей рядом девушке. «Да, Влад», — качнула она своей грудью, при этом облизав свои губки языком. Залипнув на мгновение, я встряхнул головой, отгоняя пошлые мысли. «Ты же агент тайной канцелярии и все про всех знаешь. Можешь мне сказать про тех, кто читает нашу историю, а поставить сердечко стесняется?» «Ну, они, наверное, не знают, что это возможно. Или просто ленятся. Но у нас есть списки всех, кто дошел до этой главы. Мы их знаем поименно. Мы вычислим их по ID. Мы заблокируем их счета. Мы сделаем страшное. Не пустим их на ад...» «Подожди, не спеши», — остановил я разбушевавшуюся девушку. «Давай просто напомним им об этой возможности. Наши читатели самые лучшие и долгое время остаются с нами. Пусть поддержат нас лайками, а мы их интересной историей. «Да», — вновь призывно качнула она грудью, — «поддержите меня, то есть нас, лайками. Мы в вас верим. А пока они лайкают нас, я, пожалуй, лайкну тебя», — хищно улыбнулась она, вставая и направляясь ко мне.